Глава 17. Огр. Рейдбоссом второго яруса инстанса оказался здоровенный призрачный огр 195 уровня со свитой. Мобы засели в замке и довольно крупного города дварфов. Эста явно переоценила наши возможности, но девушка настояла на тестовом заходе. Быстрый вайп нисколько не умерил ее пыл, и девушка жаждала реванша, но на общем собрании было решено пойти другим путем. Нет смысла зацикливаться на боссе, у нас сейчас совершенно иные приоритеты. Сбор сайбер-кристаллов и зарядка Армагеддона душами мобов. Все остальное второстепенно. Но полностью игнорировать желание Эста оказалось невозможно, а если более точно, то невыносимо. Девушка мне всю плешь проела этим рейд-боссом и постоянно возвращалась к данной теме, так что пришлось пойти на компромисс. Городу дварфов вело множество тоннелей, в которых могут обнаружиться месторождения сайбер-кристаллов, поэтому наша тактика действий была примерно такой. Движение к городу по новому маршруту, зачистка определенного квартала с выходом к замку, попытка уничтожить босса, вайп, возрождение на удобной развилке дорог, где наша рунная жрица установила временный тотем, затем повторный заход, но уже по неизведанным ранее тоннелям. Опыт исправно поступал, копилка сайбер-кристаллов пополнялась, выпадали магические карты атрибутов, счетчик, поглощенных Армагеддоном, душ крутился. Кстати, Элли получил уникальный рецепт этого нового для Эстери заклинания. Система не могла допустить слишком явного нарушения баланса, поэтому сделала весьма приличный откат между использованиями. Создать Армагеддон можно было всего лишь раз в месяц, причем неважно, будет ли это делать владелец рецепта лично или выдаст сублицензию другому мастеру. В таком бешеном ритме мы продержались 4 дня, делая лишь небольшие передышки для отдыха. Ранее Армагеддон еще ни разу не применялся, и мы понятия не имели, сколько в него надо закачать душ, чтобы разрушительной силы хватило для уничтожения главного храма порядка, поэтому стремились довести эту цифру до максимально возможного значения. «У меня появилась идея, как справиться с боссом», — неожиданно заявила Элли на очередном привале. «Спасай, подруга», — взмолилась Эста. «Этот огр у меня уже в печенках сидит. Жуть, как хочется его завалить». Я тут пробовала комбинировать руны и добавлять новые элементы для повышения эффективности, и получилось создать очень мощную рунную ловушку, способную удерживать даже столь сильного моба, как рейд-босс, на одном месте в течение 30 секунд. «Мало», — поморщилась Эста. «Откат у такой руны, скорее всего, не меньше 10 минут. Не получится держать босса в постоянном стане». «Ты права», — кивнула Элли. «Я пришла к такому же выводу и начала копать дальше. Не знаю, что меня дернуло, но я решила попробовать подключить к процессу магию жизни. Взяв за основу структуру терновой лозы, я окружила ее модифицированными рунами, и получилась настоящая конфетка. Ловите описание». Название. Рунные оковы. Уровень. Не прогрессирует. Ступень. Вне классификации. Класс редкий. 0 из 100 знаков отличия хаоса. Тип активный. Ловушка. Эффект. Опутывает цели в радиусе действия рунными цепями и полностью их обездвиживает. Количество целей. Все цели в области действия. Область действия — 15 метров. Длительность действия — 250 манны в секунду. Внимание! Персонаж должен оставаться неподвижен. Срыв каста при получении урона. Скорость перезарядки — 1 час. Модификации — 0 из 3. Ультрарежим — 50 сайбер-кристаллов за 2 минуты работы. Эффект. Отсутствует расход маны. «Собственной манны мне хватит чуть больше, чем на минуту», продолжила Элли, когда мы прочитали описание нового скилла. «Зелье маны вряд ли поможет. Восстановление магической энергии происходит не мгновенно, а расход значительно превышает пополнение шкалы. Но надо будет провести тест. Может, удастся сократить расход и увеличить время действия хотя бы до 1,5 минут. Воспользоваться заклинанием восстановления манны тоже не получится. Мне нужно оставаться неподвижной. А вот ультрарежим — это реально чит. Да, дорого, но это поможет продержать босса в стане еще 2 минуты. Наш основной затык в количестве врагов. Сейчас у меня всего 13 сайбер-кристаллов. Нужно еще 37, тогда у нас будет около 3,5 минут, чтобы прикончить миньонов, а с боссом мы разделаемся и обычными методами. Я заранее установлю в округе ловушки, и вам надо будет просто заманить его в нужную область. «Эл, ты гений!» — воскликнула Эста. «Дамаг мы выдаем огромный, а вот с защитой полная амба. Если мобы будут стоять истуканами 2,5 минуты, мы успеем прикончить десяток миньонов, а без них Огр уже не столь опасен. Мех Гризли должен выдержать». «Держи. 37 сайбер-кристаллов», — поддержал инициативу Эллия. «Уверен, что стоит тратить столь ценный ресурс», — засомневалась Элли. «В последнее время количество месторождений заметно сократилось». Элли была права. За 4 дня почти непрерывного фарма удалось собрать около 70 кристаллов, и еще, за вычетом трат на поддержание работоспособности программ, удалось получить 14 кристаллов за онлайн. Уверен. Да и траты обязательно окупятся. За первое убийство рейд-боссов 100+ выпадают кристаллы, причем довольно много. Отыскал игру в сети. «Тогда тестируем призрачные оковы и выдвигаемся к боссу», — обрадовалась Элли. Первая активация новой обилки показала, что пока работает скилл, девушка не может совершать абсолютно никаких действий. Даже мысленный клик по иконке с зельем маны на панели быстрого доступа срывает каст. Это обстоятельство немного осложняет нам задачу и сокращает время на убийство миньонов. Но я рассчитываю, что мы справимся. А смерть босса компенсирует вложение. В сети упоминается, что за первое убийство выпадает равное уровню босса количество кристаллов. Огры со свитой расположились на главной площади замка. Они преграждали вход в донжон, где мы рассчитывали обнаружить что-нибудь интересненькое. Понятное дело, кобольды уже вынесли все самое ценное. Но сейчас в локации появились игроки, и система наверняка подготовила какой-нибудь бонус. Всех остальных мобов в округе мы давно зачистили. Респаун у них довольно долгий, но для надежности. Пока Элли устанавливала по периметру площади ловушки, мы прошлись по стене замка и успокоили нескольких возродившихся призраков. Мобы стоят плотной группой. 9 полупрозрачных 2-метровых огров со здоровенными дубинами, 1 немного поменьше с посохом и 3-метровый босс в нагруднике и шлеме с 2 пальцами в лапах. Весь набор обилок противников нам известен. Не один раз сливались, успели прочувствовать их действия на собственных шкурах. Так что сюрпризов быть не должно. Первым сливаем мага. Решил все же проговорить основные моменты я. Если он сможет кастовать заклинание, то сорвет концентрацию Элли, и мы опять вайпнемся. Тао, тут надежда на тебя. Как начнем, перемещайся ему за спину и сбивай каст, а мы с Эстой подтянемся. Талия тоже предлагаю работать вместе по целеуказанию Тао. Мобы жирные, но втроем мы должны снести им ХП довольно быстро. Как только миньоны лягут, разбегаемся в разные стороны. Элли отменяет рунные оковы, и босс срывается на кого-то из нас. Заманиваем на ловушки и сливаем. Вопросы? Есть один. Словно школьница подняла вверх руку Эста. Когда уже закончим трындеть и начнем убивать тварей? Погнали. Обреченно покачав головой, приказал я. Эста неисправима. Рунные оковы сработали выше всяческих похвал. Комбинированное заклинание рунной магии и магии жизни выглядело как цепи, только сделанные не из металла, а из растений, которые появляются прямо из пола и надежно сковывают всех, кто попал в область действия. Использование мифрилового катализатора позволяло заклинанию действовать на призраков. Этот момент мы проверили отдельно. Как только Элли активировала свой новый скилл и застыла, боясь даже дышать, мы с Эстой и мех Гризли сорвались с места и бросились в бой. Эста орала что-то воинственное, ну а я включил эффект и подключился к заполненному до предела хранилищу эмоций. Пускай я сейчас не могу напрямую накачивать заклинания за счет эмпиризма, но зато разогнать своей яростью и ненавистью значение эффекта до небывалых высот и усилиться за счет этого, казалось бы, простенького скилла первой ступени запросто. Вот только выйду на дистанцию оптимального каста и обрушу на мобов всю свою мощь. Тао сразу же растворился в пространстве, чтобы через мгновение оказаться за спиной уже начавшего каст мага и обрушить на него серию ударов. Мое предположение оказалось верным. Рунные оковы не позволяли мобам двигаться, но этот факт не мешал магу атаковать. Друг работал кинжалами на немыслимой скорости. Его движения размазывались в пространстве, а полоска жизни мага начала довольно быстро сокращаться. К тому моменту, как в тело миньона врезалось копье хаоса, Тао умудрился снять мобу треть ХП. С гулким эхоньем Эста подпрыгнула метра на 3 и обрушила на призрачную голову мага сокрушительный удар секиры. К этому времени девушка уже пожертвовала большей частью собственных очков жизни и разогнала урон до запредельных значений. Если меня не обманывают глаза, то сейчас у Эсты всего 3 хп, и она может умереть от малейшего чиха, зато в совокупности с активными скиллами способна выдавать просто чудовищный урон. Своей атакой воительница снесла магу остатки хп, и мы переключились на следующего миньона, который яростно пыхтел и пытался разорвать рунические оковы. Последним к веселью присоединился мех Гризли. Медлительный мишка добежал до врагов и начал активно махать лапами, на которых горели тьмой мифриловые когти. Эста натравила пета сразу на босса, чтобы тот набрал побольше очков агростатуса, и после исчезновения рунных оков моб начал атаковать нашего танка, а не слабо защищенных игроков. За первую минуту помимо мага удалось вынести 5 миньонов, но потом скорость уничтожения мобов уменьшилась. Самые мощные обилки ушли на откат, и дамаг просел. Но даже несмотря на это, к середине третьей минуты боя вся свита огра была уничтожена, и мы перенесли фокус атаки на босса. «Разбегаемся!» — крикнул я, когда осталось 5 секунд до окончания действия рунических оков. «Эста, отводи мех Гризли к ловушкам!» Дальше нам стало откровенно скучно. Справиться с пусть сильным и толстокожим, но одиночным, и что уж скрывать, откровенно тупым мобом без оператора внутри было довольно просто. По всей видимости, для того, чтобы шестеренки системных алгоритмов провернулись и в конкретной локации начали массово появляться операторы мобов, требуется куда большее присутствие игроков. Мы отступали от ловушки к ловушке и постоянно наносили огру урон. Восстановившая манну Элли присоединилась к веселью и разрядила в босса свои самые мощные боевые руны, сила которых после обретения нового умения значительно возросла. Тяжелее всего приходилось мех Гризли. В корпусе нашего танка с каждой минутой становилось все больше вмятин, а потом и пробоин, но усиленный мастерами-кобольдами голем выдержал. Да, ему требуется ремонт, но к концу боя он все же оставался на ногах, а это уже говорит о многом. Внимание игрокам! Глобальное сообщение. Клан Кайбер совершил первое убийство призрачного огра из подгорного царства дварфов. Информацию о местонахождении подземелья можно получить в гильдии картографов. Внимание игроку! Ты первым убил призрачного огра из подгорного царства дварфов. Ранг достижения первого убийства повышен. Награда — плюс 1 слот к общему количеству атрибутов, эксклюзивная карта умения «Призрак», улучшена способность выживания. «Подстава», — вырвалось у меня. Совсем забыл, что после убийства босса информация о его местоположении появляется у картографов. «Да и пофиг», — отмахнулась Эста. «Хрен кто сможет сюда добраться. Не тяни, лутай босса». В принципе, Эста была права, но мысль, что теперь истинным и всем остальным врагам известно место нашего убежища, напрягала. Пускай они не смогут сюда добраться прямо сейчас, но игроки развиваются, получают новые умения и навыки. Глядишь, в один далеко не прекрасный момент кто-нибудь из врагов появится в Дрграде и активирует сопряжение порталов. Надо бы найти способ уговорить Валхара присоединиться к фракции Хаоса. Вон, наш босс с темной богиней задружился. Может, зачтется. Естественно, надо успеть снять все сливки. Но это так, мысли на будущее. Ты получил сайбер-кристаллы, 195 штук. Магическое ядро 10 штук. Карту атрибута призрачная магия 1 штуку. Карту атрибута сила 48 штук. Карту атрибута ловкость 63 штуки. Карту атрибута выносливость 53 штуки. В этот раз пространственный сундук не дали, недовольно буркнула Эста. «Так мы и не с первого раза босса убили», — парировал я. «Но соглашусь, как-то в этот раз нам маловато отсыпали плюшек». «Хватит бурчать. Лучше бы сначала посмотрели, что перепало, а потом жаловались», — резонно осадила нас Селли. Начать решил с обновленной способности. По мере прочтения глаза сами собой лезли на лоб. Выживание 2.0 из просто крутого скилла превратилось в охренеть какой крутой. Во-первых, неуязвимость теперь длится не 2 секунды, а целых 10, но и во-вторых, после срабатывания способности все шкалы восстанавливаются, а с персонажа снимаются любые негативные эффекты, кроме божественных. То есть, если я получу смертельный урон, то не только не умру, но еще и получу 10 секунд неуязвимости, Восстановлю потраченную в бою манну, заполню шкалу жизни и еще избавлюсь от дебафов. Ну, круть же. Правда, круть это сработает только раз в 10 часов. Эксклюзивная карта с умением призрак оказалась не менее крутой штукой. Умение позволяло на определенное время сделать персонажа нематериальным. Длительность действия рассчитывалась довольно просто. Уровень умения умноженный на 10 секунд. То есть максимально прокачанное умение будет действовать 100 секунд. Вот только повысить уровень можно исключительно за счет такой же карты, выбитой из рейд-босса более глубокого яруса инстанса. Нематериальность позволяет проходить сквозь любые стены и игнорировать все типы урона. То есть, по сути, в нашем распоряжении появилось еще 10 секунд неуязвимости, в течение которых можно попросту свалить от врагов через ближайшую стену здания. Очень полезная штука. Тао наверняка в восторге. Для воров такая фишка незаменима. Откат умения первого уровня — 1 час. Призрачная магия потенциально тоже очень крутая вещь. По крайней мере, в Эстере нет еще ни одного призрачного мага. Надо будет очень тщательно подобрать владельца для такой редкой карты. Беру свои слова обратно. Первым нарушил молчание я. Очень крутой лут, а главное — своевременный. Новые фишки пригодятся во время операции в Стабурге. Тао, проверь донжон, что ли? Зевнув, попросил Эста. Может, еще чего интересного найдется. Китаец умчался в сторону входа и через десяток минут сообщил, что кроме большого сундука в тронном зале в здании ничего нет. «Большой сундук — это хорошо», — потирая руки, пробормотала Эста. «Судя по тому, что сундук растворился в воздухе сразу после открытия, то это чисто бонус для игроков. NPC его попросту не видят. Каждому из нас достался потрясающий сет экипировки согласно игровому классу. Система проанализировала стиль игры каждого члена группы и подобрала соответствующую экипировку. Абсолютно все предметы были сделаны из мифрила. Даже в свойствах тканевой одежды магов имелась соответствующая пометка. Похоже, что этот уникальный металл может изменять свое агрегатное состояние. Кобольды еще не смогли додуматься до такого. По сути, им было это и не нужно. Драконоиды могли экипировать элементы брони из металла и спокойно пользоваться магией. Игрокам же такой функционал оказался недоступен. Мифриловая ткань изнутри была очень мягкой, а снаружи имела прочность стальной пластины, но прекрасно гнулась и не сковывала движений. Помимо весьма приличного бонуса к характеристикам, мифриловый сет имел очень интересную фишку. Он может изменять свой внешний вид в зависимости от желаний владельца. Да, это требует затрат магической энергии, расходует мифрил, но для нас это не проблема. «Предлагаю закончить», — проговорил я, когда от друзей перестали поступать восторженные комментарии по поводу обновок. «Армагеддон мы зарядили под завязку. Еще немного и рванет прямо в инвентаре. Если этого не хватит, чтобы разрушить алтарь главного храма порядка, то придется искать другие пути решения проблемы. По крайней мере, наша диверсия сильно ослабит вражеское божество, а там видно будет. Надо только спуститься на 3-й ярус и отловить призраков посильнее. Думаю, поглощение сущности справится с мобом уровня 350-370. Эх, такой замес пропускаем. Опять все веселье проходит мимо нас», — печально вздохнула Эста. «Ты так и не придумал, как протащить нас в Стабург?» «Это нереально, сама знаешь», — ответил подруги я. «Я не уверен, что сам смогу пройти в город. И это с божественным томороком. У вас полно работы в Дарграде. Надо заряжать мифриловые ядра. Давно пора разблокировать заклинание 4-й ступени. Кто будет бошкам мобам разносить?» Попытался подбодрить Эсту я. «Тут с тобой не поспоришь», — повеселела воительница. «Вот пропущу в местном баре пару стопок драконьей настоечки и вернусь в инстанс. Смотри там, не сдохни от рукорда, а то проберусь в вашу морозную Москву и задницу тебе надеру». «Не сдохну», — улыбнулся я. «На крайняк воспользуюсь новым умением и свалю из храма прямо через стену. Такого вражеский эмиссар от меня точно ожидать не может». «Тут с тобой не поспоришь», — была вынуждена признать Эста. «Но я тебя предупредила». Вернувшись в Дарград, мы уединились с Элли в личной комнате. Описывать, что мы там вытворяли, не буду. Скажу только, что виртуальное тело оказалось гораздо выносливее реального. Девушка рассказала, как сомневалась, стоит ли ей возвращаться в резервацию, ведь появилась реальная возможность поселиться в лаборатории Дениса Алексеевича. Рассказала, как все же решила как минимум прокачать имплант до второго уровня. И это решение оказалось верным, ведь без Элли создать Армагеддон было бы невозможно. Рассказала о своей виртуальной помощнице, которую она назвала Вика, и как она всегда мечтала о старшей сестре. Рассказала, что видела старые фильмы, где двое взрослых воспитывали множество детворы, и что, когда мы прогоним дарканцев с нашей планеты, тоже хочет обрести настоящую семью. Эх, девчонки, что с них взять? Мы проговорили всю ночь, отвлекаясь лишь на поступающие в кланчате запросы. Подчиненные работали, клан развивался, даже несмотря на активное противодействие сильнейших игроков-протекторов из двух фракций. Очень скоро события начнут развиваться с немыслимой скоростью, но сейчас есть возможность побыть друг с другом и урвать немножечко счастья для себя. Рабы привыкли жить моментом, потому что жизнь коротка и может оборваться когда угодно. Надо перестраивать мышление. На встречу с Экелоном я прибыл отдохнувшим и полным сил. У магистра теневой гильдии уже все было готово. Рейды из десятка игроков фракции порядка, которые якобы не были связаны с гильдией, готовились убить призрачного энта, в которого превратилось древо центральной площади квадрона. Когда эти бравые воины спасут город от болезни, которую наслал коварный клан Кайбер, они расскажут всем, что видели Джея и его команду, шныряющими по торговым лавкам и выносящими оттуда честно нажитое имущество. Вот такие мы нехорошие, пришли в мирный город, превратили население в призраков, а потом еще и разграбили. Предлагаю отойти в сторонку, чтобы никто не видел моего перевоплощения в жреца, предложил я Акелону. Не доверяешь неумирающим? Усмехнулся магистр теневой гильдии и посмотрел, как самодовольный орк проводит инструктаж своего рейда. И правильно делаешь. Среди вашего племени мало тех, с кем можно иметь дело и не бояться получить удар в спину. В моем мире есть одна очень хорошая поговорка. «Доверяй, но проверяй». Стараюсь жить согласно этому простому правилу. Но и письменный договор с прописанными жестокими санкциями в случае нарушения обязательно нужен, улыбнулся я. Хорошая поговорка. Я запомню. Тоже улыбнулся Акелон. Согласен с твоей позицией. Неумирающие принесли клятву богу воровства Харта, что будут придерживаться оговоренной легенды, а небожители умеют карать за нарушение клятв. Но соглашусь, лучше лишний раз не подвергать их искушению. Вон то здание подойдет нам. Махнув в сторону давно разграбленной оружейной лавки, сделал приглашающий жест рукой Акелон. Внутри царил полнейший бардак. Стеллажи сломаны, на полу горы мусора вперемешку с битым стеклом. Кое-где виднеются и образцы самого дешевого оружия, которыми побрезговали члены теневой гильдии. Ну или специально оставили для создания нужного антуража. «Вот образ нужного жреца порядка», — проговорил Акелон, когда мы остались одни. Легкий взмах рукой, и рядом с нами появилась иллюзорная проекция странного, чуть ли не трехметрового роста человека с золотой кожей, тело которого было укутано в белый балахон с капюшоном. 20 минут назад этот жрец покинул Стабург через главные ворота и отправился проповедовать в соседнюю деревеньку. Вернуться должен только к вечеру. И что? Он вот так просто, в одиночку, без охраны, покинул столицу фракции и отправился в глушь? Пешком? Этому есть вполне разумное объяснение, Джей. Платные благословения и задания. Любой неумирающий может подойти к жрецу и купить, как вы выражаетесь, баф или взять квест. Ну а по поводу путешествия без охраны, просто взгляни на параметры и сам все поймешь. Протянул мне пергаментный свиток Акелон. А у стражи не возникнет вопросов, если жрец появится у ворот намного раньше ожидаемого. Разворачивая свиток, уточнил я. «Достаточно всего лишь сказать, что на то была воля покровителя», пояснил магистр. Ознакомившись со списком параметров, я невольно присвистнул. Один только уровень у жреца 965-й, а уж про остальные характеристики я вообще молчу. Настоящий монстр, тот же призрачный огр, которого мы с большим трудом завалили, нервно курит в сторонке. На такого жреца надо собирать большой рейд. Да и то не факт, что удастся его убить. Жрец может призвать на помощь бога, и тогда мало не покажется никому. Прикинув расход очков морока, недовольно скривился. Слишком много параметров придется подделывать. Долго прикидываться жрецом не получится. Максимум, что у меня есть, это час. Надеюсь, хватит. Опираясь на иллюзию, я начал изменять свою кожу и внешний облик. За прошедшее время полиморфизм прокачался до максимума. И теперь я могу творить со своим телом все, что угодно. Даже массу нарастить и стать орком. «Держи, балахон», — протянул мне Акелон белоснежное одеяние жреца. «Не нужно», — усмехнулся я, и мысленной командой изменил внешний вид мифрилового сета, а магистр теневой гильдии заинтересованных мыкнул. «Не будем тянуть», — закончив все приготовления, проговорил я. «Всего несколько часов, и мы станем невероятно богаты».